Многие специалисты отмечают у древних иудеев наличие значительных расхождений в понимании той традиции, которая была получена от Моисея. К такому выводу подвигают текстологические и доктринальные расхождения в различных частях Библии, элохист и яхвист. Тантлевский, например, пишет о существовании нескольких противоборствовавших религиозных групп во времена кумранской общины. Часть высокопоставленных жрецов и прежде всего большинство священников садокитской линии, то есть потомков Садока, первосвященника времен израильских царей Давида и Соломона, поддерживаемых некоторыми аристократическими родами, выдвигают идею о безусловном, скрупулезном исполнении всех предписаний Моисеевой Торы. Примечание. Тора на еврейском название первых пяти книг Библии или Пятикнижие. И консолидации народа вокруг культа Иерусалимского храма. Эту группировку можно обозначить как прото-саддукеи. Другая группа жрецов, в том числе садокидов, концентрировавшаяся вокруг первосвященника Симона II Праведного, умер около 197 года до нашей эры, а также представители интеллигенции, раббаниты, то есть учители, книжники, писцы, поддерживаемые зажиточными горожанами, активно включаются в процесс создания, по сути, закладывают основы устного учения, системы галахот, имеющей целью приспособить предписание Пятикнижия к новым реалиям жизни. Эту группировку можно было бы обозначить как протофарисеи. И, наконец, наши общинники Кумрана, во главе с группой радикально настроенных священников-садокитов, часть из которых, по-видимому, была близка к Симону II. В сообщении Аль-Киркисани, весьма возможно, имеющего в виду учителя праведности, говорится, например, «Цадок был первым, кто стал разоблачать ложные воззрения раббанитов, то есть протофарисеев, нападая на них принародно, и он выявил нечто от истины. Цадок написал большую книгу, слова в кавычках, полемичную по отношению к раввинистическим доктринам. Учение Цадока было воспринято и развито сектой пещерных людей, слова в кавычках, названных так из-за того, что их священные книги были обнаружены в пещере. Иными словами, у трех групп иудеев, этим числом разнообразие религиозных течений, конечно, не ограничивалось, были весьма отличные в основных догматах веры доктринальные учения, сравни доктрину Торы, доктрину саддукеев в изложении Иосифа, Флавия, и доктрину кумранитов Иссеев. Рассматривая догматы трех названных религиозных групп, проще найти их различия, нежели тождество. Хотя все группы одинаково чтили имена праотцов Авраама, Иакова, Моисея и других, признавали имя Яхве, однако мироздание, суть Бога, и цель жизни праведников на этой земле понимали совершенно различно. Можно ли сказать, что у них была одна и та же религия? Впрочем, многое зависит и от того, что понимается под словом «религия». Изучая тексты, наиболее близкие к идеологии кумранского учителя праведности, дамасский документ, благодарственные гимны, толкование на книгу пророка Аввакума, приходится признать, что из них просто невозможно установить, какому богу поклонялись кумраниты, и в частности, тождествен ли бог кумранитов иерусалимскому храмовому Яхве, или же Всевышний бог кумранитам мыслился иным, а Яхве для них был не более чем национальным богом-покровителем евреев. В текстах чаще встречается обозначение Бога под именем Эл и Адонай, то есть в основном не Яхве. Но ввиду особой сакральности выражаемого понятия это само по себе мало что значит. Тайны такого уровня в эзотерических обществах, к которым, безусловно, относятся и кумраниты, рукописям, как правило, не доверялись. Старкова отмечает, что кумранские свитки небиблейского содержания передают тетраграмму Яхве палеоеврейским ханаанским шрифтом. Примечание, то есть не квадратным шрифтом. Или заменяют ее эквивалентным термином. Только библейские книги, найденные в Кумране, употребляют для священного имени обычную букву, не выделяя его в тексте. Как указывают комментаторы, личное имя Бога и его эквиваленты в текстах общины тщательно избегаются, за исключением «Эл» – Бог и «Адонай» – Господь. Фрагмент одного из свитков Мертвого моря, содержащий Исаия 3:16-20, из которого видно, как чередовались варианты священного имени Адонай и Яхве в третьей строке и Яхве Адонай в четвертой строке. Несмотря на открытие кумранских свитков, современный мир не располагает текстами Библии древнее II века до нашей эры. В отдельных случаях, возможно, III века до нашей эры. Ко времени перевода Библии на греческий евреи стали избегать произносить имя Бога. Считается, что этим именем было Яхве, но вместо него, читая Священное Писание, стали произносить Адонай, то есть Господин, буквально «мои господа». Но Блаватская утверждает, смотри далее, что Адонай – это измененное имя Адониса, который, как тождественный Яхве, почитался евреями уже при Ездре. При переводе на греческий Адонай превратился в Господь. Только один раз в год, в праздник Йом-Кипур, первосвященник в кругу одних евреев, иным на территорию храма вход был воспрещен, тихо произносил священное имя, и этим именем, вероятно, было Яхве. Правда, сегодня никто не знает, как оно конкретно звучало. На арамейском, еврейском, имя Яхве писалось четырьмя согласными буквами. А в латинской транскрипции как «Я-Х-В-Х», что получило название тетраграмматон, дословно с греческого «четверознаковый» или «четверобуквенник». Но как это звучало изначально, с каким тембром, интонацией, длительностью произносил это слово первосвященник, можно только гадать.